словно Мамай прошел. Но прежде чем переходить к описанию карательных походов Ивана Грозного по собственной стране, обратим внимание вот на что. Как известно, на Руси о последствиях сильного разорения принято говорить «словно Мамай прошел». И никто не задумывается над, казалось бы, простым вопросом – почему именно Мамай? Ведь настоящему Мамаю, как известно, по Руси пройтись не дали, его разбили на Куликовом поле. Так почему же Мамай? Почему не Батый? Почему не Неврюй, устроивший карательный поход на северо-восточную Русь в 1252 году в ответ на антиордынский заговор части русских князей – Неврюева рать? Кстати, тогда, в 1252 году, Неврюева рать была ответом на заговор Андрея Ярославовича, брата Александра Невского против Орды. Но тогда Орда, как уже говорилось, была сильнее Европы. По крайней мере, на русских просторах, и просто не успела бы Европа прийти Руси на помощь. Поэтому поведение Александра Невского, сдавшего Орде родного брата, именно он навел Неврюевы полки на северо-восточную Русь, было вынужденным. Теперь Европа в лице Польши и Литвы была явно сильнее Орды, но снова не успела. Но продолжим этимологию поговорки, словно Мамай прошел. Так почему Мамай? Почему не Дюдень? Чье нашествие на эту же Владимиро-Суздальскую часть Руси в 1293 году Дюденева рать напоминала по масштабам Батыева? Почему не его сын, мародер Чолхан, Щелкан, убитый в Твери, затворившийся им беспредел при сборе дани? Почему не Тахтамыш, наконец, спаливший Москву всего через 2 года после Куликовской битвы? Так вот, выскажу свое мнение. И можете с ним не соглашаться. Народ, в отличие от историков, не забыл, что Иван Грозный по матери – потомок Мамая. Ни Батый, ни Неврюй, ни Дюдин, ни Щелкан, ни Тахтамыш до Новгорода, а тем более дальше не дошли. А потомок Мамая дошел. И именно с Мамаем ассоциировалось опричное нашествие в народной памяти.